Негативный детский опыт. Повреждение тела болью. Иногда негативный опыт наслаивается на тревожное повреждение, и в этом случае симптомы со стороны тела нарастают быстро, проявляются практически сразу и только прогрессируют со временем. В первую очередь, это жестокое обращение с ребенком, то есть систематический крик, удары, затрещины, унижение, обесценивание, ссоры, скандалы в доме, драки между мамой и папой, а также наказания. Обратите внимание, мы вынесли мамам оправдательный приговор за то поведение, которое они не осознают. Но с криком будет немного другая история. Крик — это сильный повреждающий фактор, бьющий по самым уязвимым местам детского тела и души. И не может быть никаких отговорок и причин, оправдывающих жестокое обращение с детьми. То, чего взрослый боится по отношению к самому себе, он применяет к своему ребенку. Крик считается абсолютной нормой. Затрещины — мерой воспитания, а ругань за двойку и вовсе обязательной мерой. Вот только крик для ребенка ничем не отличается от физического воздействия. Для маленького человека это сильнейшее психоэмоциональное давление и повреждение. Затрещина — это удар сзади от самого близкого человека. Когда не ожидаешь, когда сжимаешься в ответ на нее или замираешь в ожидании удара. Ваше тело сейчас реагирует. Погладьте себя. Согрейте затылок, шею и плечи мягкими касаниями ладоней. Все хорошо. Вас никто не ударит. Вы в безопасности. В будущем перенесший насилие ребенок не сможет дать отпор. Каждый раз, когда он готовится к обороне или нападению, шея и затылок начнут покрываться миллионами мурашек. Или вовсе случится сильнейший мышечный спазм. Тело помнит все. Особенно наказания, которые почему-то применяются к ребенку, но не применяются ко взрослым. Почему-то перед малышом никогда не извиняются, считая его третьей ногой, не членом семьи, а приложением к этой семье. В этом состоянии может формироваться множество установок и негативных мыслей, которые будут закладывать четкую программу дальнейшей жизни. Негативный детский опыт способен подвести ребенка к одному очень страшному выводу: «Лучше бы меня не было». И это спусковой крючок будущей аутоиммунной патологии. Не у всех, у кого был негативный детский опыт, развивается аутоиммунная патология. Но у каждого, у кого есть аутоиммунная патология, был в прошлом негативный детский опыт. Это прямо противоположная реакция инстинкту самосохранения, уничтожения самого себя. Внутри ребенка разворачивается настоящее поле боя между тревогой и отчаянием, страхами и апатией, желанием жить и желанием умереть. В какой-то момент клетки иммунной системы начинают атаковать собственные ткани и запускают хроническое воспаление. Одна из реальных историй, которые мне рассказывают пациенты и участники курсов, по-настоящему, по-детски отражает то, что происходит с ребенком в момент травмы. Папа был моим другом. У мамы был Лёша, мой брат, а у меня был папа. Он очень меня любил. Мы часто играли, гуляли. Он возил меня на круглую карусель, сажал на самую красивую лошадку и ждал меня, пока я каталась. Когда папа умер, умерла и какая-то часть меня. Мне было 8, но в тот день детство закончилось. Я была с ним до самого последнего момента. Помню, как сидела на кухне за уроками, на улице было почти темно. Папа подошел ко мне из коридора, встал в дверном проеме и тихо сказал мне: «Тасенька», а потом упал. Я сорвалась. Помню, как я сорвалась со стула и упала рядом с ним. Мне было так страшно. Казалось, что в этот момент мне нужно что-то сделать, чтобы вернуться обратно во времени. Я помню, как держала его за руку и чувствовала, как эти проклятые минуты отбирают его тепло. Я не плакала. Я больше вообще никогда не плакала. Мне казалось, что никогда в моей жизни не произойдет ничего более страшного, что было бы достойно моих слез. Мама и брат пришли, когда было уже совсем темно. Мама закричала. Пыталась оторвать меня от папы, но я вцепилась в него. Потом пришли какие-то люди, и я уже не смогла с ними бороться. Мне пришлось отпустить его. Не помню, что было дальше. Следующие несколько лет стерты из моей памяти. Какое-то размытое темное пятно. Ничего не помню. Но точно могу сказать, что Тасеньки внутри меня больше не осталось. Следующие воспоминания, они серые, грязные. Это школа, потом институт и попытки работать. Это мама, которая стала таким же серым пятном. Это брат, который только после рождения моего первого ребенка стал мне другом. Наверное, только после рождения дочери в мире снова начали проявляться краски. Воспоминания стали более яркими. Потом родилась вторая дочка. А потом мы однажды оказались в том парке с круглой каруселью, и там была моя лошадка. Пока мои дочки катались, я впервые за все это время заплакала. Хорошо, что рядом со мной был муж, иначе мне стало бы плохо. Казалось, что тело изрыгало из себя всю ту тьму, которую так долго носило в себе. После этого я начала работу над собой. И это будет долгий процесс, но сейчас я вижу краски. Разные оттенки. Я умею радоваться. Умею плакать. И мне так хочется исцелить ту маленькую Тасеньку внутри себя, которую я однажды потеряла. Я верю, что однажды это получится. Потеря одного из родителей, физическое или психоэмоциональное насилие, неблагополучная семья, когда родители имеют зависимости или психические заболевания, превращают детство в полосу препятствий. У ребенка есть только два варианта – стать крепче и переписать жизненный сценарий своей семьи, либо поддаться и продолжить травму рода. Как правило, он принимает это решение неосознанно, в раннем возрасте, и использует все возможные методы компенсации и самовосстановления для того, чтобы суметь выбраться из той тьмы, которая его окружает. Иногда на помощь приходят фантазии, иногда чтение, иногда друзья, иногда активное развитие талантов. У всех по-разному. Но тело плохо переносит боль. Детское тело так чувствительно к ней. Это уже с возрастом мы становимся жестче, грубее и невосприимчивее. Но внутренний ребенок каждый раз вздрагивает от этих ударов. И если память забывает, стирает повторы повреждений, то тело помнит тот самый первый удар, который отобрал у человека часть его целостности. Я расскажу вам еще одну живую историю. Чтобы заполучить мамино внимание и нежность, мне приходилось болеть. Только тогда она гладила меня по голове, а не била. А сейчас я болею, когда мне нужно проявить нежность и заботу к себе. Иначе я не могу остановиться и продолжаю себя бить. Надо, надо, надо. Обнимите себя сейчас. Если прямо сейчас неуместно, обязательно сделайте это, когда останетесь наедине с собой. Обнимите себя за плечи. Успокойте дыхание. Закройте глаза. Найдите где-то внутри себя призрак своего внутреннего ребенка. Скажите себе: «Я у себя есть. Все будет хорошо. Я буду себя защищать и любить. Я никогда себя не брошу». Немного покачайтесь из стороны в сторону. Затем снова возвращайтесь в привычный ритм и повторите еще раз сегодня перед сном. Конечно, для ликвидации последствий детского негативного опыта требуется помощь психотерапевта. Но простые проявления заботы и прикладные практики помогают управлять своим телом, отпускать боль и восстанавливать себя. Это тоже часть комплексного подхода, где человек является менеджером процесса, применяя различные инструменты для своего соматического и психоэмоционального выздоровления. Детская боль оставляет шрамы, которые не заживают. Что бы ни происходило потом с человеком, как бы благополучно он ни проживал свою будущую взрослость, эти шрамы напоминают о себе в самые неподходящие моменты. Они подобно невидимым веревочкам дергают за крючки, заставляя закрываться от других людей, не говорить про себя, никому не доверять, не поворачиваться спиной, всегда ожидать угрозу или постоянно проявлять эмпатию. Эмпатия является позитивным помощником только в случае, когда ее развитие идет через эмоциональный интеллект. Но чаще всего способность к эмпатии закладывается в детстве, когда ребенку приходится угадывать едва заметные детали, которые могли защитить его. Едва заметный запах алкоголя от отца, морщинка у мамы в углу рта, которая появляется только тогда, когда та была не в духе. Эмпатия — это тоже шрам. Способность приспосабливаться к опасности, становиться частью событий и ни в коем случае не выделяться среди них. Такие дети в будущем становятся чувствительными ко всему вокруг, кроме самих себя. Словно книгу на китайском языке, они не могут прочитать свои эмоции, чувства и мысли. Потому что это не важно. Не важно, что ты там чувствуешь, когда дверь в детскую комнату пытается сломать пьяный отчим. Важно только выжить и остаться целым. Детский негативный опыт ложится в основу внутренней опоры. Невидимой нитью он прошивает ее насквозь, делая хрупкой и уязвимой. Ребенок становится чувствительным к чужому мнению, словам и поступкам. Это все создает стресс, который начинает влиять на его мысли, сущность и в конце наносит финальный удар по здоровью тела. Почему это важно? Потому что так создается будущее ребенка.